Кого ты убить собралась? Стаса Радугина? Спокойно поинтересовалась Вика, не отрывая глаз от дуэли. Да нет же, своего брата. Как он умудрился ввязаться в эту дуэль? С каждым ударом противника сердце у нее уходило в пятки. Она снова корила себя за то, что не защитила Добрыню, хотя поклялась быть его ангелом-хранителем. Мария отлично помнила, как в детстве над братом смеялись. Его магия развивалась медленнее, чем растет трава в пустыне. Ему давно поставили диагноз – дефицит магической силы. На Добрыне висело клеймо ранга F, словно табличка «Неудачник дня». И даже если он внезапно поднимался чуть выше, то неизменно возвращался обратно, как бумеранг, выпущенный кривыми руками. «Слушай, Вика, а директриса вмешается, если тут начнется кровавая баня?» Голос ее дрожал так. «Почему ты снова сомневаешься в Добрыне?» Удивилась подруга, будто Маша только что заявила, что солнце вращается вокруг земли. Мария вздохнула и объяснила, что брат у нее духом крепок, но от этого магии у него не прибавляется. Так что, Вика, у него уже были подъемы ранга, но это все вспышки, как у сломанной лампочки. Пойми мое беспокойство, и ты мне так и не ответила, дуэль остановит или нет, без понятия, пожала плечами Вика. Но, по-моему, ты зря его недооцениваешь. Он точно не собирается проигрывать этому Радугину. Я в нем вижу силу. Обрати хотя бы внимание на его взгляд. Да обычный у него взгляд. Маша снова пожала плечами. Всегда такой был, ничего особенного. Вика усмехнулась. Ее прусский род был боевым, и они не пропустили ни одной войны. Кому, как не ей знать, удобренный взгляд воина, который постоянно живет битвами и короткими перерывами на сон. К чему ты все это говоришь? Всплеснула руками Маша, чуть не сбив проходящего мимо студента. Посмотри, Добрыня уже выдохся, стоит в углу и руки опустил. Он даже ни разу нормально не контратаковал. А этот гад Радугин вот-вот нанесет финальный удар. Глянь, как смотрит, настоящий хищник. У брата точно сейчас будут проблемы. Но Вика лишь загадочно улыбнулась и покачала головой. Поверь мне, проблемы сейчас начнутся у Стаса. С чего ты это взяла? Маша подозрительно уставилась на подругу, думая, не сошла ли та с ума. Добрыня стоит и ничего не делает. Ты ничего не понимаешь, парировала Вика. Он просто расслаблен. Присмотрись. Добрыня ведет себя так, будто уже знает, что победил. И тут Стасик рванул в атаку, замахнувшись так, словно собирался разрубить Добрыню пополам. Но тот вдруг резко сдвинулся, и по залу пронесся такой оглушительный лязг, что у всех заложило уши. От удара меч Радугина с треском распался пополам, а лезвие Добрыни оставило на левой руке соперника кровавую полосу. Стасик с самого начала допустил ошибку. Вцепился обеими руками в рукоять для усиления удара и, в итоге, получил ранение одной из них. Неловко получилось. «А-а-а!» – завопил от боли соперник, заливаясь кровью. Все, кто собрался поглазеть на дуэль, одновременно ахнули от такого поворота событий. «Это что сейчас было?» Маша не поверила своим глазам и чуть не ущипнула себя, чтобы убедиться, что не спит. «Подожди, это еще не все!» Вика с улыбкой толкнула ее локтем. «Сейчас будет самое интересное. Вот это денек у Радугина выдался. Похоже, его воздушные замки наконец рухнули прямо ему на голову. Обожаю таких самодовольных типов сбрасывать с небес на землю. Когда их напыщенные фантазии лопаются, как мыльные пузыри, это просто музыка для моих ушей. Смотрю на него, кровь хлещет, слезы текут. А стыд-то какой! Бедняге так неудобно показывать свою боль и слабость, что впору платочек предложить. Все из-за этого чертова клинка», — заорал он. «Вы мне подсунули ржавый кусок железа. Требую свой родовой меч, или пойду жаловаться в самую высшую инстанцию», — махнул секунданту. «Да дайте уже этому неудачнику его игрушку, пусть потешится. Только побыстрее, а то все пончики в буфете разберут». Притащили ему родовое оружие, и мы продолжили поединок. Противник начал крутить финты одной рукой, стал агрессивнее. Видимо, рана его подгоняет, или просто торопится опозориться окончательно. Отхожу назад, ставлю блоки то снизу, то сверху, думаю, пора бы уже занавес опускать, но Радугин сам торопится, замахивается так, будто хочет снести мне голову, а я стою в углу, маневрировать негде. Хитро придумал, про хвост, быстро насытил клинок и тело гравитацией так, что меч стал тяжелее, размахнуться негде, но сила решает все. Наношу мощнейший удар по его лезвию, и, тадам, оба меча разлетаются на куски, осколки звенят на полу, как разбитые надежды моего оппонента. Да уж, дуэльные мечи, Просто произведение кустарного ширпотреба. Но не беда. У меня остался острый обрубок на рукояти. Рванул вперед и вонзил острие Стасу в плечо. Добавляю энергии в руки и провожу им глубокий разрез от плеча до бедра. Теперь я выгляжу, как маньяк из фильма ужасов, запачканный его кровью. Затем швыряю обрубок меча возле умирающего Стаса и поворачиваюсь к секундантам. Я победил Радугина в честной схватке. Все это видели? Вопросов ко мне больше нет. Ответом мне была гнетущая тишина. А я посмотрел на застывшую в шоке Машу, которая только хлопает глазами. Вика же довольно улыбается мне. Я же говорил, что постараюсь с ним побыстрее разобраться. Машу им рукой и уверенно шагаю к девушкам. Теперь точно успею пончики купить. Правда, придется с девчонками поделиться, если увяжутся за мной. Но что поделаешь, в жизни всегда должно быть место компромиссу. Глава 6. Черт побери, почему так трудно смотаться отсюда? Все облепили меня с расспросами, как мухи на варенье. Маша и Вика вообще проходу не дают. Щебечут безумолку о дуэли. А мне хотелось побыстрее вернуться в общагу, чтобы поиграть в приставку. Хотя, стоп, а как же домашка? Доклады подготовить и прочее? Я сам рассмеялся над тем, о чем подумал. У меня как бы дела и без того хватает. А конспекты и доклады можно легко найти, да и вариантов много. К тому же я устно могу все рассказать про зельеварение и прочие дисциплины. Да хоть про то, как один полурослик убил целую сотню вурдалаков. Это я своими глазами видел. Кто бы мог подумать, что полурослик угостил их всех разломными рисками, и у вампиров от них растворились клыки. Ну или когда он угостил их котлетами из слаймов. А такое, между прочим, не поверите, тоже было. Вурдалаки тогда умерли от разрыва желудка, потому что котлеты показались им деликатесом. По мне, так это просто жуть. Но все было совсем не так, ох, много лет назад, в Жо, то есть на краю планеты. Да кто, нахрен, теперь его купит? Рыжеволосый толстый полурослик размахивал руками возле высокого строившегося здания. Вурдалаки поговаривают, что вот-вот заявится и в наши края тоже. Многие жители уже напуганы и бегут с семьями на юг. Либо ты заплатишь мне 200 гвиней, как залог сейчас, либо я снесу это все к чертям, и уж точно ни о какой постройке речь дальше не пойдет. Напыжился стоявший напротив кучерявый полурослик. Я тебе еще раз повторяю, дикпик, его даже за 50 гвиней никто не купит, ведь дом находится за городом. Какой еще залог? Да я единственный, кто готов заплатить прямо сейчас за все 40 гвиней, ухмылялся толстяк. Ах так, застучал нервно ногой дикпик, разозлившись, ну тогда оно вообще никому не достанется. Кучерявый после этого приказал своим работникам заложить динамит и взорвать здание. Толстяк поглядел на своего собеседника, как на чокнутого, но было уже поздно. Команда рабочих уважала своего начальника и выполнила его приказ. Еще немного и прозвенит грохот и поднимется море пыли. Но в этот самый миг два ссорящихся полурослика заметили, как местные жители с испуганными воплями несутся отсюда прочь. Оказалось, что под зданием, в подвале, прятались вурдалаки, ожидая ночи, чтобы напасть на мирных жителей. Да, вот это были удивительные, конечно, времена. До сих пор помню, как я тогда как раз прибыл в городок полуросликов, чтобы спасти их от вурдалаков, а то они, как редкий вид, могли вообще исчезнуть. А это дисбаланс во вселенной, и такого быть не должно. Я уже сталкивался с последствиями дисбаланса лично, и тут без комментариев. Но стоило мне только навести там разведку и обнаружить быстро приближающиеся цели, как всех вурдалаков раздавило в лепешку тем самым зданием после сильного взрыва, которое строил со своей бригадой кучерявый дикпик. Он, кстати, потом стал королем среди своего народа, и ему поклонялись, как богу. Короче, чего я только не повидал на своем веку. А пока одногруппники окружили меня со всех сторон, и по взгляду директрисы было ясно, она собирается задержать меня для дружеской беседы. Придется здесь еще немного потусоваться. В конце концов, приставки и игры никуда не денутся. Разве что мое настроение. Сделав вид, что я читаю один из журналов, избавился все же от необходимости отвечать на бесконечные вопросы Маши и Вики. Под звуки классической музыки уборщики все еще скребли пол, отмывая кровь после дуэли, а вокруг все продолжают веселиться. Мне же немного было не по себе, из-за того, что пришлось грохнуть студента. Он ведь еще зеленый, как неспелый банан. Я, может, и такого же возраста, но разум и опыт у меня совсем другие. Старость в голове, молодость в теле. Однако племянничек Радугина сам напросился. Никто не смеет оскорблять или вредить моим близким. Прощать такое, не в этой жизни. В этот момент у меня даже взгляд стал остервенелым, что я заметил в зеркале. И чего это на меня нашло? Ведь пока все идет по плану, и винить себя уж точно не стоит. Самооборона и все такое. Или это я виню себя за то, что мало их так еще грохнул? Это в моем случае уже даже какой-то слишком сложный вопрос. Сам не понимаю, чего это я так мягок здесь к врагам. Неужели все дело в моей не совсем развитой силе и я все еще осторожничаю? Все может быть. Но, убив Стаса Радугина, я отвел опасность от семьи, хотя бы на некоторое время. Теперь все псы врагов должны охотиться только на меня. И надеюсь, у Радугиных осталась хоть капля логики. Хотя, на что я надеюсь? Чутье же редко меня подводит. Вот и сейчас Милфа Магнолия Форти, маня пальчиком, зовет меня в свой кабинет. Отложив журнал, я послушно поплелся за директрисой наверх. Шли молча. Она впереди, я позади, стараясь не наступить на подол ее белоснежной мантии. «Магнолия Александровна, вы, наверное, хотели поговорить о дуэли?» Начал я первым, усаживаясь в кресло ее кабинета, словно на горячий стул. «Помню, обещал никого не убивать в этих стенах, но честь моего рода была задета, а дуэль состоялась с вашего же позволения». Магнолия Александровна оперлась на свой посох и задумчиво постукивала пальцами по столу. «Но что бы она ни придумала, предъявить мне нечего. Устав Академии и законы я не нарушал, а обстоятельства сами развязали мне руки. Буквально. Добрыня, на смертельных дуэлях убивать студентов вовсе не обязательно». Ее голос был холоден, как арктический ветер. «Я следила за каждым вашим движением. Вы намеренно убили Стаса Радугина». Директриса делала такие многозначительные паузы, будто готовилась объявить о конце света, а не пересказывала мне очевидности. Хотя стоит признать, хорошо, что она не слепа к происходящему. Было бы печально, если б человек на ее посту оказался глупцом. Затем она взялась читать мне нотации о жизни. Мол, за стенами Академии мне теперь будет не сладко, ведь Радугины этого не простят. Короче, стандартный набор банальностей, когда сказать, по сути, нечего. Магнолия даже умудрилась подлить масла в огонь, заявив, что я навлек беду на свой род. Я едва сдерживал смех. Война с Радугинами и так шла полным ходом. Я же просто ненадолго отвлек их внимание на себя. Однако вдаваться в подробности не стал. Не ее это дело. Кивнул ей, как китайский болванчик, и пообещал быть паинькой. Хотя отлично знал, что это чистой воды ложь, но кто считает такие мелочи? Добрыня, я каждый год сталкиваюсь с такими историями в академии. Она улыбнулась, но взгляд ее витал где-то явно в другом месте. Аристократы никогда не меняются, и каждое новое поколение умнее не становится. Черт побери, и к чему этот спектакль? Конечно, я тоже порой толкаю пафосные речи, но чаще предпочитаю более практичные занятия. Надо же как-то убивать время, если рядом нет девушки или хотя бы драка не намечается, а от ее нравоучений меня клонит в сон. Поэтому я ускользнул из ее кабинета с удовольствием и, петляя по коридорам, добрался до своей комнаты. Что ж, наконец-то я остался один. Главное родовое имение Радугиных. А давайте сбросим на их дом десант с вертолета. Воскликнул Михаил, потягивая апельсиновый сок. Пусть заложат взрывчатку и испарятся. Устроим такой фейерверк, что от Добрыниных останется только дым и пепел. Отец мгновенно побагровел. А этого придурка кто сюда впустил? Он сам приполз, зевнул Геннадий, криво ухмыляясь и косясь на младшего брата. «Батюшка, ну можно я останусь?» – заныл протяжно Миша. «Меня же на все семейные собрания не зовут, а я ведь часть семьи. Обидно, знаете ли, да и война с Добрыниными меня тоже касается». Глава рода закатил глаза, фыркнул и махнул рукой. «Ладно, сиди, но молчи и пей свой сок. Вообще-то, у меня в соке виски», – с важным видом сказал Михаил. «Да мне все равно». Огрызнулся отец. «Заткнись и не мешай умным людям семейные дела обсуждать». Миша молча уставился на родителя. Тот тоже замерой сверлил сына тяжелым взглядом. А потом, искра, вспышка, безумие. Михаила слегка подпалили, а после метко и эффектно выбросили из окна. К счастью, бабушка вовремя поймала его внизу, словно опытный голкипер. «Внучек, родненький, что здесь происходит?» Ахала она, поддерживая слегка обугленного Михаила, от которого поднимались тонкие струйки дыма. Стоя под окнами, бабуля размахивала своим большим зонтом, грозя зятю, который поспешно скрылся за занавеской. А ведь все началось с простой фразы Михаила: «Каким умным людям? Я тут таких не вижу. Добрынины все живы и здоровы, а наш завод испарился. Выходит, не я дурак, а вы все слегка тормознутые». После этих слов глава рода набросился на сына. «Паразит, да я тебя сейчас собственноручно удавлю». Тем временем возмущенная бабуля, увидев, в каком состоянии ее внучек, поспешила наверх. «Говорила я Лиле не выходить за тебя замуж», — ворчала она, поднимаясь по лестнице. «Не пускать эту нестабильную бабку сюда», — взревел граф, бросая приказ охране. «А то тут все валерьянкой и кошками провоняет». И пока бабуля размахивала зонтиком, лупя мускулистых охранников и успевая делать им замечания по поводу плохой осанки, собрание по вопросу войны продолжалось в более спокойном русле. До тех пор, пока не зазвонил телефон, и граф насторожился. На экране появился побледневший Тарас, один из капитанов гвардии. Радугин вывел изображение на большой экран и спросил: «Что там у тебя? Какие новости?» «Ваш племянник, господин». «Какой еще племянник? У меня их много», — поторопил капитана граф, нетерпеливо постукивая пальцами по столу. «Станислав Радугин вызвал на дуэль Добрыню Добрынина прямо в академии», — выпалил капитан. В зале поднялся довольный гул. Отец Стаса засиял, как начищенный самовар, и с гордостью ударил себя в грудь. «Вот это я понимаю, достойный представитель нашего рода». Его голос звенел от радости. «Мой сын решил нашу главную проблему. Молодой, дерзкий, умный. Яблоко от яблони. Вообще-то, Стас мертв. Добрынин его на дуэли и победил», — уточнил капитан и поспешно отключился. И вовремя. Граф в ярости разломал телефон и метнул его в стену с такой силой, что тот разлетелся на тысячу мелких кусков. На мгновение в зале повисла гробовая тишина, нарушаемая только приглушенными стонами охранников за дверью. Но вскоре все опомнились и принялись обсуждать планы мести. Отец Стаса кричал, что собственными руками придушит Добрыню, и все яростнее колотил кулаком по столу, который уже начал жалобно скрипеть. «Вон отсюда, все вон!» — взревел граф, смахнув со стола все, что на нем было. Чернильницы разбились о пол, разливая темные лужи. «Оставьте меня одного, мне надо подумать». Родня замерла, но потом нехотя начала протискиваться к выходу сквозь оцепеневшую охрану. Только отец Стаса стоял, как вкопанный, и твердил: мой сын, я сказал, оставить меня одного». Голос графа был холоднее зимнего ветра, и брат подчинился. Проводив его свирепым взглядом, Радугин заметил в коридоре тещу среди гвардейцев и приказал ее не впускать. Охранники поспешно захлопнули дверь, сквозь которую донесся только ее крик. «Ах ты, шакал плешивый!» — завопила бабуля. Оставшись один, граф метался по залу, как тигр в тесной клетке, крушил все подряд, срывал картины, разбивал вазы, превращал мебель в щепки. Бесило до белого коленя, что весь его гениальный план полетел к чертям. Втайне от всех он договорился со Стасом. Тот должен был спровоцировать Добрынина на дуэль и отправить его на тот свет раз и навсегда. Все казалось таким простым, а теперь Стас Радугин мертв, а младший Добрынин жив-здоров и, наверняка, смеется над ними. Задыхаясь от ярости, граф огляделся по сторонам. Ломать было почти нечего, разве что собственную голову об стену. Но злость его не отпускала, более того, накатывало отчаяние. Если брат или кто-то из своих узнает о его интригах, проблем не оберешься. Все будут показывать на него пальцем и шептаться за спиной. Попытавшись взять себя в руки, граф пригладил растрепанные волосы, сделал несколько глубоких вдохов и выдохов. Медленный вдох через нос, задержка, медленный выдох. «Да чтоб тебя, сука!» — взревел Руслан и пнул обломок стула. «Как так-то? Ничего не помогает». Его разрывало от ярости, что Стасик умудрился проиграть какому-то там Добрынину. Сама смерть племянника казалась теперь досадной мелочью. Граф не понимал, как он мог так облажаться, ведь этот Добрыня — полный ноль. Все считали его слабаком, Стас сам ему об этом говорил. Он заорал, чтобы ему принесли водки. Война затягивается, хотя все должно было решиться в два счета. «Ничего, сейчас пропущу стаканчик и придумаю, как со всем этим бардаком разобраться», — задумчиво пробормотал граф. «Все поняли? Если да, можете идти», — сказал препод по трансфигурации. «Пятая пара, а я уже мысленно отбиваю чечетку в клубе, собираясь отметить победу на дуэли. Хотя, честно говоря, и отмечать-то особо не тянуло. Ну, сдох Радугин и черт с ним. Мир лучше не стал, солнце ярче не засияло, но Гришиня уже все пронюхал и от него не отвяжешься. Решил закатить тусовку, еще и других знакомых Ариста подтянул. Компания намечалась знатная. В принципе, можно развеяться, ведь дальше будет не до веселья. И главное, Маша перестала меня донимать своими восхищенными охами и ахами о победе. А то только и слышал, как я геройственно махал мечом. «Простите, вы забыли задать домашку», — поднял руку Зубрила Потников с первой парты, сверкая своими круглыми очками. «Жалко мне этого Потникова». Зря он напомнил Юлию про параграфы и конспекты. «После поры одногруппники сделают из него боксерскую грушу, но на мою помощь пусть не рассчитывает. Очкарик уже не первый раз так лажает, видимо, мазохист со стажем». Закинул я вещи в рюкзак после того, как раздали задание, быстро смешался с толпой и направился на следующую пару в другой корпус. Но Маша меня догнала. «Добрыня, чего молчишь весь день?» С папой опять сцепился, сдула она локон со лба, глядя на меня. «Он со мной не общается», — закатил я глаза. После дуэли сразу заявил, что у него больше нет сына. Я прикинулся дурачком и спросил, какого именно. Мелкая задумалась, потом ухмыльнулась и расхохоталась. «А ты, наверное, рад?» «Еще бы», — кивнул я. Тишина лучше его вечных нравоучений, и хоть стало спокойнее от его молчания, но все равно паршиво на душе. Обстановка накаляется из-за войны, а он нашел время обижаться. Но на парах хотя бы все было стабильно, скучно и уныло, если не считать последней. На ней наш юный журналист Артемий получил молнией прямо в свое дупло, и разгневанный один или неудачно спущенные штаны тут ни при чем. У Артемия они вообще не сползают, он же подтяжки носит, как старичок. Я про настоящее дупло. Ему по почте пришел сувенир в виде дерева с дыркой. Не знаю, зачем ему понадобилось дерево с дырой, но Артемий таскал его весь день и ставил на стол на каждой паре, как будто это его талисман. На последнем занятии он умудрился выбесить препода по скоростным атакам, и его деревяшка пострадала. Не смог ответить, как действовать в закрытом помещении, если ты один, а против тебя трое с клинками. Честно говоря, я тоже не знал, что сказать, и радовался, что спрашивали не меня. Вариантов ведь чертовски много. Кажется, препод просто взял пример из новой видеоигры файтинга, что недавно вышло. Сам пройти не смог, и решил нас помучить. Артемий мялся, как студент на экзамене по квантовой физике, и ничего внятного не выдавил из себя. Препод, недолго думая, шарахнул молнией по его сувениру, и дерево разлетелось в щепки. Пока все ржали и снимали на телефоны, я умудрился немного вздремнуть и, проснувшись бодрым, направился домой переодеться. К вечеру я уже был в клубе как штык, где танцовщицы в откровенных нарядах кружились вокруг шестов под мерцание софитов. Наша компания расположилась на третьем ярусе клуба за длинным овальным столом из черного камня. Еды там горы, выпивка льется рекой. Музыка не так оглушала, как внизу, так что можно было спокойно поболтать. Все было бы отлично, если бы не приходилось изображать веселье. В моем положении глупо напиваться вдали от стен академии. Поэтому я делал вид, что пьянею, и в тысячный раз пересказывал знакомым графам и баронам детали дуэли с Радугиным. Они поздравляли меня, поднимали бокалы и произносили нелепые тосты. В общем, собрались выпить в хорошей компании и нашли удобный повод. Я же постоянно подчеркивал, что Стасик Радугин был слаб на момент дуэли, и свалить его большого труда не составило. Но меня уже и в этом кругу прозвали звездой дуэлей. В академии так разговоров хватает, а тут еще и за ее пределами. В клубе полно аристократов, но и богатые простушки тоже шастали. Дочки зажиточных торговцев, выискивающие женихов из знати, чтобы влезть в знатный род. Да только гиблое это дело. Кто ж на такой женится? Глава рода их с потрохами сожрет и не поперхнется. Чаще девушки крутили романы с аристократами ради дорогих подарков от ухажеров. Мне тоже повезло потанцевать с одной такой красоткой. Жгучая брюнетка с формами, от которых даже у статуи носы отпадают, и талии, как у осинки, крутится вокруг меня, глазками стреляет. Я уже весь изрешечен. Сама подходит и спрашивает, не угощу ли ее. Ну, как джентльмен, заказал ей коктейль в баре и пригласил на танец. После чего мы уселись за отдельный столик, а она ножкой по моей ноге водит. Потом начала подмигивать, приглашая к себе в гости на продолжение банкета. Я же не дурак, и не отказал. Закрыл счет и втопил по газам на своем вепре. Добравшись, мы поднялись на лифте в ее апартаменты на восьмом этаже. Едва рухнув на постель, мы перешли к прелюдии. Правда, прелюдия длилась недолго. Только успел рубашку снять, как дама направилась в ванную, пообещав быстро вернуться, а я тем временем решил попить водички, и тут за моей спиной раздается топот, будто стадо быков в порцелановую лавку ворвалось. Выглядываю в коридор просторных апартаментов, а там вооруженные ребята стоят. Эмблем на форме нет, но мне и так догадаться было совсем несложно, в чем дело. Я нырнул обратно в спальню, но меня уже заметили. Двое амбалов ворвались сюда, плечистые такие, что дверной проем оказался для них узковат. Даже не додумались, кто первым зайдет. Я, вообще-то, не фанат вечеринки с сюрпризами, парни, усмехаюсь. Планировал с леди наедине пообщаться, но раз уж забрели, угощайтесь. Попался, щенок, оскалился усатый, наставляя на меня автомат. Оба уверены, что контролируют ситуацию, и быстро приближаются ко мне. Я отступаю, думая, почему эти умники сразу не стреляют. Направляю гравитацию на массивную старинную люстру над ними. Та быстро срывается вниз. Амбалы пикнуть не успели, как превратились в фарш под ней. Надеюсь, веселье на этом не закончится. Хотя, судя по тому, что в апартаменты вломилась целая арава, а я гравитационными импульсами уже просканировал пространство, их реально дофига. Но мне и этого будет мало. Прячусь за дверью, с невозмутимым видом одним ударом пробиваю череп очередному непрошенному гостю. В руке у него был меч, напитанный маной. Не составило труда выхватить клинок у умирающего, а затем нарисовать его напарнику улыбку от уха до уха. Но становится жарко. Самый шустрый из них несется на меня и на ходу наводит артефакт, из которого вырывается огненный шквал. Сделать из меня шашлык решил, идея так себе. Я могу устроить барбекю покруче. Уворачиваюсь от языков пламени, а подлец упорно преследует меня с огненным потоком. Сбрасываю еще немного гравитации, обгоняю его атаки, а потом со всей силы бью ногой в пах. Пока он оплакивает свое мужское достоинство, хватаю артефакт и жарю еще парочку назойливых гостей. «Валите его, окружить!» — орет кто-то сбоку. «Убегать? Ну уж нет, это не в моем стиле. У меня есть один любимый трюк в запасе. Посмотрим, хватит ли силенок». Скрываюсь за массивным камином, спасаясь от автоматных очередей. Перенаправляю энергию, намагничиваю гравитацией парочку бойцов, чтобы меня к ним притянуло. Пара секунд, и вуаля! Стою прямо перед их офигевшими физиономиями. Они, наверное, думают, что у них глюк. Пусть ломают головы, как я тут оказался. Мне их сомнения только на руку. Сгибаю их автоматы в узел, словно делаю из шариков животных на детском празднике, и бросаю хищный взгляд. С вами сейчас будет то же самое, ухмыляюсь, кидая скрученное железо на пол и наслаждаясь паникой в их глазах. Они поверили. У одного аж коленки затряслись, но отступать уже нельзя, гордость же не позволяет, храбрецы среди них найдутся. Ну что ж, устрою им незабываемое шоу. Это что за вечеринка тут была, и без меня, обидно, воскликнул Гришаня, переступая через лежащее тело. Я уже сбился со счета, сколько здесь мертвяков валяется, из живых-то хоть кто-нибудь остался, ни одного, кивнул я, отпивая воду и радуясь, что додумался снять рубашку перед замесом, отстирывать кровь с белого хлопка то еще занятие. Ну, правильно сделал, что позвал меня. Сейчас тут все уберут, словно тут ничего и не было. Но что вообще приключилось? Распутин наглядывался в поисках места присесть, но тут был натуральный ад. Да как-то день не задался, Гриша. Ни с девушкой нормально время провести не получилось, ни эти ребята меня особо не развлекли, кивнул я на их тела. «Знаешь, если бы я тебя не знал, решил бы, что ты маньяк какой-то», — рассмеялся мой друг. Опять он все в своей голове перекрутил. Но, как говорится, горбатого могила исправит, а Гришу туда так просто не затащить. Глава 7. «Ну что, приступайте за дело», — ухмыльнулся Гришаня, взмахнув рукой, и в ответ ему гробовая тишина. Кажется, даже муха, пролетающая мимо, решила не нарушать момент. Распутин щелкнул пальцами, как иллюзионист, ожидающий аплодисментов, и снова позвал своих ребят приступить к работе. Но опять ни звука, ни движения, только эхо его разочарования. «Гриша, а ты точно не один приехал?» Я прищурился, глядя на него с подозрением. Друг подмигнул и, набрав побольше воздуха, заорал так, что стены задрожали. «Можете приступать!» И тут началось. В помещение ворвались десяток типов в белых герметичных костюмах, выглядящих как смесь космонавтов и фанатов химической войны. Защитные очки, респираторы, перчатки, полный комплект для прогулки по ядерной пустоши, а за спиной у каждого баллоны с перечеркнутой крысой. «Это что, местные борцы с порядком и чистотой?» – удивленно протянул я. «Честно говоря, ожидал увидеть команду попроще. Моему семейству лучше об этом не знать, а знакомых у меня хоть пруд пруди». Гриша попытался полюбоваться на себя в зеркале, но вместо своего отражения увидел лишь кровавые пятна на нем. Мне же стало интересно, давно ли он с ними работает. Оказалось, это их первый совместный проект. Грише самому любопытно, как они справятся. Ну, допустим, начало обнадеживающее. Вообще-то, как они работали, меня удивляло. Словно они по несколько раз на дню убирали вот такие вот мясные свалки. Каждый знал, что нужно делать, не столпились и не задавали лишних вопросов. Все делалось четко и молча. Если бы сейчас меня увидела моя родня, думаю, что из рода изгнали бы точно. Я решил скоротать время, поглядывая в окно, хотя местами оно тоже было в крови. Гриша же вообще был сонным, и ему на удивление даже болтать ни о чем не хотелось, а это редкость. И я уже было решил, что и мне поспать не помешает. Гляжу, а за окном появляется бородатый мелкий человечек, в каком-то бомжатском костюме. Но по ауре я понял, что это за хрен, но вот только не понял, чего он так высоко залез, и почему его жизнь так потрепала. «Эй, мужики, сигаретки не найдется?» Он первым заговорил с нами, Гриша даже от удивления немного взбодрился. «Ты ведь лепрекон, верно?» Ответил я вопросом на вопрос. «Допустим», нехотя ответил тот и уселся на подоконник. «А чего ты так выглядишь? Будто на мусорке живешь. Блин, я же просто сигаретку попросил, и не спрашиваю, чем вы тут занимаетесь», — вздохнул лепрекон. «А я не курю, и тебе не советую. Ну тогда хоть пара золотых есть», — прищурился мелкий, явно испытывает удачу. «Найдется», — улыбнулся Гриша. «Только ответь, что такого могло с лепреконом случиться, что он оказался в таком положении? В это даже не верится. У тебя же, как минимум, одна магическая монета должна возвращаться постоянно к тебе». Лепрекон поглядел на нас, а я подумал, зря Гриша выгребает ему сейчас золотые, но стараюсь сдержать улыбку, ведь лепрекон вот-вот начнет свой рассказ. Получив свои монетки, мелкий зыркнул на нас, как на дебилов, и заговорил. «В общем, это случилось 10 лет назад. Тогда стояла холодная зима, и самогон, ввозимый из Ирландии, стоил очень дорого. Ночи были долгими. Правда, луна была красивой и освещала мой путь. И вот в одну из таких ночей меня ограбили. Допустим, но монета же должна вернуться к тебе», — почесал затылок Гриша. «Не ко мне, а в кошелек. Но у меня тогда его украли». На этих словах мелкий исчез, прихватив монетки. Я громко захохотал, а Гриша не выдержал. «Так ты сразу догадался, почему он бедствует. А мне чего не сказал? А то зачем я ему золото дал?» «Не сразу, но довольно скоро до меня дошло», — улыбнулся я. «А еще хотелось посмотреть на твое лицо. Но с тебя не убудет, а вот лепрекону, наверное, пригодится. Мы еще пообсуждали, как этот странный гном ловко разводит людей своими трепещущими историями, пока мимо нас не прошли люди в костюмах, волоча по полу труп. Гриша всегда любил вот таких вот созданий, о которых знали не все. Они в этом мире вели скрытный образ жизни. И однажды, как раз из-за них, мы с Гришей влипли в неприятности, когда проворачивали одно небольшое дельце. Торговля магическим виски нынче опасная штука. Особенно, когда нужно было доказать отряду полиции, который остановил нас за превышение скорости, что находилось в тех бутылках. Звук такой, будто мокрой тряпкой по полу водит, заметил я вслух. В коридоре они аккуратно запаковали труп в черный пакет, словно это не человек, а мусор после вечеринки, и вернулись за следующими клиентами. Особенно же меня рассмешил мужик в респираторе, небрежно несущий в одной руке чью-то ногу, а в другой руку. «Эй, Сёма, ты чего прохлаждаешься?» — окликнул его напарник. «Иди помоги нам того верзилу с кухни вынести». «Не бурчи, Андреич, кто-то же должен и конечности собирать. Почему бы не я?» — отмахнулся Сёма, явно ценитель жизни на расслабоне. «А ведь мне казалось, что они не мы. Но оказалось, что просто говорить не было о чем. И я не против теперь, чтобы они помолчали. Вселенная не любит бездельников. Проверено на себе. Долго отдыхать ему не дали». Коллеги посмеялись и указали на лысую голову, зацепившуюся за крюк для люстры и качающуюся, как жуткий диско-шар. Сёма снизу не видел этой красоты и офигевал теперь вдвойне. «Черт, да как так-то? Почему именно мне это снимать? Даже с лестницей не дотянусь. Давай, давай, Сёма», — подбадривали его коллеги, явно наслаждаясь шоу. Сам же вызвался оторванные части собирать. И не забудь кровищу с потолка отмыть. У нас тут не художественная галерея. Не знаю, что тут произошло, но впервые вижу, чтобы чья-то башка к потолку прилипла. Пробормотал Сёма себе под нос и поплелся за лестницей. Похоже, после такого пора в отпуск. Куда-нибудь, где головы остаются на плечах, деньги с неба не падают, а вот головы, пожалуйста. Помощь пришла нежданно-негаданно. Внезапно голова сама сорвалась и упала прямо в руки мужика. А вот это ништяк, удивился он, чуть не уронив улов. Может, мне премию дадут за ловкость? Я хмыкнул, зная, что это моя маленькая магия подтолкнула ситуацию. Хотя если ему за это платят, значит, в каком-то смысле деньги все-таки падают с неба. Ну или с потолка, какая разница, знаешь, Добрыня. Распутин вдруг принял задумчивый вид. Я еще в клубе офигел, что ты повелся на ту брюнетку. Ты же месяцами отказывался со мной по девчонкам ходить, а тут вдруг клюнул на эту силиконовую бомбу. Такие вроде не твой профиль. Да я сразу догадался, что это ловушка, ухмыльнулся в ответ. Поэтому и согласился без раздумий. Люблю, знаешь ли, когда меня пытаются провести, сказал ему правду. Гришиня оживился еще больше и затрещал, как птица в клетке. Его всегда выбивали из колеи мои идеи, а когда они еще и работали, то шок был полный. В этот раз я переплюнул сам себя. Удается удивлять его чаще, чем ему меня. А что я мог поделать с тем, что всегда оказываюсь прав? Такая чуйка просто так не приходит. Это опыт, набитый шишками и разбитыми носами, подсказывает, где ждет попадалово, а где зеленый свет. Ну ты хоть кайфанул, рад, что всех уложил. Гриша искренне поинтересовался, чему тут радоваться. Пожал я плечами, разве что размялся немного, до пивка холодного хлебнул. Я-то надеялся, меня накачают какой-нибудь дрянью и доставят прямиком в логово графа Радугина. Эй, так что тебе мешает самому туда заявиться? В клуб анонимных самоубийц записался, поддел меня Распутин, прищурившись. Эх, Гриша, покачал я головой, не понять тебе самого сладкого чувства, когда врага врасплох застал и посидеть его заставил в один миг. Такие моменты, правда, стоит смаковать. Куда интереснее, когда тебя пленником тащит в логово зла, а ты весь такой связанный и беспомощный, а потом, бах, и всех к чертям разносишь, и выходишь победителем. Распутин, правда, так и не въехал в мои философские изыски, лишь пожал плечами и сообщил, что его ребята до сих пор не нашли ту брюнетку, что меня сюда привела. Он думает, что девица удрала куда подальше. Да не, качаю головой, ее уже вряд ли сыщешь. Ввязалась в это дело, и свои же прикончит ее, как ненужного свидетеля. У них там корпоративная этика такая. Если так, то смерть девушки на твоей совести будет. Ведь если бы их план удался, ее бы, может, и не тронули. Гриша решил сыграть в моего внутреннего ангела. Да мне на нее фиолетово, отрезал четко. Она свой выбор сделала, а я свой. Все взрослые люди. Ну смотри, а если бы она не сбежала, ты бы ее сам грохнул, не унимался Григорий. Прям допрос с пристрастием устроил. Скорее всего, нет, без колебаний ответил. Я с женщинами и детьми дел не имею, не в моих это правилах. Распутин прищурился так, будто пытался рентгеном просветить мою душу, и спросил, много ли мне приходилось воевать. Я едва не удержался от смеха, даже не знал, что ответить. Он ведь без понятия, сколько раз я уворачивался от таких, как Радугин, и попадал в разные переделки. Если бы Гриша знал, он бы либо в обморок упал, либо решил бы, что у меня хроническая мания величия. Я лишь отмахнулся и подошел к окну, не столько, чтобы избежать разговора, сколько в надежде увидеть, не мчится ли к нам еще одно шоу с клоунами в черных костюмах. «Ну где вы там, ребятки?» – пробормотал я. Неужто Радугин совсем струсил и подмогу не шлет? Но на улице было тихо. Редкие машины мелькали в свете фонарей, и собака где-то тявкала на луну. Эх, если подкрепления не будет, то вечер на смарку, а мой грандиозный план стать сильнее за 100 лет без убийств накрылся медным тазом. Хотя, улыбка вдруг сама наползла мне на лицо. План-то провалился, но через 100 лет я буду еще мощнее, чем рассчитывал. Правда, не благодаря медитации и зеленому чаю, а благодаря постоянным стычкам с любителями получить по шее. Невольно сжал свой кулак и посмотрел на него. А во, мышцы хрустят. Надо поаккуратнее, а то снова лишнее внимание к себе привлеку. Из-за этих манипуляций с гравитацией у меня пороговый барьер упал ниже плинтуса. А реально нужно сделать одно. сматываться отсюда, раз делать больше нечего. Впрочем, уборка следов прошла на удивление быстро, и нам с Гришкой можно было уезжать, не опасаясь, что утром кто-то найдет неприятный сюрприз. «Спасибо, Гриш, что помог порядок навести», – пожал я ему руку. «С меня причитается за уборку». «Да брось ты», – замахал он руками, едва не задев лампу. «Давай лучше завтра в клуб рванем». Он хлопнул меня по плечу. «Не выйдет. У меня как раз в академии пара выходных, и я на завтра уже билет в Пермь взял». «А во, улетаешь?» – вздохнул Гришка. «Родителей навестить собрался? Типа того». «Ладно, бывай». Махнул ему еще раз и направился к выходу. По пути проверил телефон. Ни сообщений, ни пропущенных. Выходит, не нужно никуда спешить и возвращаться в общагу. Завел своего вепря, врубил музыку погромче и втопил педаль в пол. «Пельменные толстопузики, мы обязательно найдем вас и накормим пельменями, где бы вы ни прятались». Я рассмеялся. «Честно говоря, странная реклама по радио, больше на угрозу смахивает. Типа, не вздумайте заказывать наши пельмени, а то сами вас сыщем и накормим до отвала. Но это все же лучше, чем те безумные ролики по телевизору, где веселая курица распевает о том, какие на птицефабрике свежие тушки, и советует покупать именно их. Иногда задумываюсь, все ли у рекламщиков в порядке с головой, хотя, возможно, они просто пытаются нас приготовить к ужину в их исполнении. А уж про детские мультики в этом мире и говорить нечего. Кажется, они созданы специально, чтобы сломать детскую психику. Видел тут один мельком. Там у быка было вымя. Без комментариев. Этот мир мне уже не понять, как ни старайся. Еду я, размышляю о странностях рекламы, как вдруг на панели что-то замигало красным. Оказалось, одно из колес у моего вепря пробито. Но, странно, даже не чувствуется. Видимо, те отморозки из отряда перед тем, как на меня напасть, решили колесо проколоть. Мол, вдруг я смогу ускользнуть и пуститься в бега. Но какой в этом смысл? Такой внедорожник без проблем поедет дальше даже на трех колесах. Все в нем продумано до мелочей. Если только метеорит не упадет прямо на крышу, тогда, конечно, не выдержит. Короче, мощным гранатометом можно повредить корпус и колеса тоже, хотя это еще от снаряда зависит. А вот от простого прокола ничего страшного не случится. Не останавливаясь, ввел координаты в навигатор и добрался до нужного места. В моем мире навигаторов не было, зато были шаманы и гномы-мусорщики. Шаманы там жили непростые, могли напустить такой гипнотизирующий туман, что после него уже все равно, куда идти, ведь заблудишься и опоздаешь, в любом случае. А гномы-мусорщики обожали мусор и бесплатно выносили его из домов, пробираясь туда любыми способами. Люди только радовались, самим на свалку тащиться не приходилось. У гномов был целый город из мусора, куда они сваливали все отходы со всех земель. Благодаря им все оставались в плюсе. Ну, кроме природы, конечно. Но кто о ней думает? А тут, в этом мире, есть доставка еды на дом, но нет технологии, которая бы мусор за человека выбрасывала. Честно говоря, не понимаю, почему этого до сих пор не сделали. Ладно, что-то я отвлекся. Добрался я до нужной точки. Смотровая площадка за городом. Хоть и столичная достопримечательность, но в такое время здесь не души. Парковка пустая, фонари горят, а в кустах что-то шуршит. На площадке несколько биноклей на треногах прикручены. Я к одному пристроился и начал разглядывать шикарные особняки местных аристократов. Видно, как каждый старается переплюнуть соседа. Кустики подстрижены в форме фамильных гербов, заборы у всех разные. Выше, чем у тюрем строгого режима. Скукотища смертная. Хотя вот этот домик ничего так. Навел бинокль на главное имение графа Радугина. Дом у него огромный, весь сияет, как новогодняя елка, и забор высоченный, но для меня это не преграда. Все равно прорвусь. Вокруг меня добрый десяток массивных фонарных столбов из старого, доброго чугуна. Для посетителей главное, что светит, а мне важно, что они крепкие. Подошел я к одному из столбов, вцепился обеими руками и напрягся так, что где-то в мире штангист почувствовал приступ зависти. Одним резким движением, хрясь, и выдрал столб из земли, словно морковку из грядки. Повалил его на землю, уперся ногой и оторвал верхушку с фонарем. Пришлось попотеть. Такая махина просто так не сдается. Зато теперь у меня в руках импровизированное копье. С таким можно пробить кого угодно. Не остановился на достигнутом. Сделал себе десяток таких копий и аккуратно уложил на краю обрыва. Думал, хватит для моих целей, но тут заметил еще один фонарь неподалеку. Я, как настоящий ночной разбойник, срываю с него фонарь, а тут рядом машина вдруг притормаживает. Внутри нее сидит парочка, молодые парень и девушка, глаза у них, как блюдца. Видимо, ломать чугун руками, не самое распространенное хобби. Ну, думаю, пусть поищут другое место для романтики. Махнула им рукой, мол, катитесь отсюда. Парень сразу все понял, и они быстро исчезли. А я тем временем у обрыва слегка подкрутил гравитацию, напитал свое тело энергией, аж мышцы аж заскрипели. Первое копье утяжелил для верности, прицелился и метнулся всей дури. Жаль, что бинокли тут платные и на время. Пришлось снова монетку кинуть. Чугунное копье прилетело точно в цель, врезавшись в дом, как горячий нож в масло. Еще один бросок, и снова прилип к биноклю. А там, ну, промахнулся. Копье влетело в бассейн, подняв фонтан воды. Выходит, первое попадание было удачей новичка. Метать такие болванки с расстояния, не сахар. Но копья у меня еще есть. Продолжил свои броски, и третье копье воткнулось прямо в крыльцо перед дверью. Четвертое пробило крышу гаража. Останавливаться на этом, да ни за что, ни в этой жизни, и ни в другой. Метнул остальные чугунные дротики и полюбовался результатами своей работы. Затем отправился в кустики. Нет, не по нужде, а просто любопытно, кто там шуршит. А там скунс оказался. Он посмотрел на меня с таким уважением, как будто увидел родственную душу. Поднял хвост, как белый флаг и, пятясь, тихо удалился в темноту. Видимо, даже скунсы знают, когда лучше мне не мешать. Хотя из скунса свидетель никудышный, так что можно спокойно уезжать, что я и сделал, в поместье Радугиных. Ну почему ты снова не послушал меня, отец? Гена бил себя в грудь так, словно пытался выбить из себя душу. Меня надо было отправить на задание. Добрынин был бы уже мертвее мертвого. Возможно, ему кто-то помог, в одиночку он бы не выкрутился, заметил граф, аккуратно подбрасывая кубики льда в стакан с водой. Казалось, идеальная температура напитка волновала его больше, чем истерика сына. Гена, не выдержав, выхватил меч из ножен. Клинок вспыхнул алым пламенем, освещая ярко гостиную. «Мой меч выпил бы всю кровь из Добрынина. Остынь, воин чертов!» — фыркнул граф. «Тебе нельзя было светиться. Следы не должны вести к нам. А что, в итоге?» Гена буквально кипел. «Этот выродок ускользнул, и теперь будет осторожнее крысы. Клянусь, будь я там, притащил бы его за уши. Если не так, пусть меня молния шарахнет прямо сейчас». Только он договорил, как стена с грохотом обрушилась. Что-то длинное и быстрое пронеслось сквозь зал. Гена даже пискнуть не успел, как его выбросило через противоположную стену, оставив после себя облако пыли и груду обломков. Капитан гвардии мгновенно среагировал и заорал: «Активировать щиты! Защитить господина! Мой сын! Найдите моего сына!» — завопил Радугин, хватаясь за шпагу. «Вы, пятеро, найти Геннадия!» — приказал капитан гвардейцам. Остальные заняли позиции вокруг графа, который, забыв про осторожность, пытался заглянуть в образовавшуюся дыру. Командир попытался его удержать. «Господин, осторожнее, вдруг там тоже поджидает опасность». Но граф продолжил всматриваться в темноту. «Что это было?» – пробормотал он. Вдруг послышался свист, и что-то снова неслось прямо на них. Граф, недолго думая, метнул огненный шар. Объект не только не остановился, но и вспыхнул ярче, подпалив одно крыло поместья. «Пожар!» – закричал один из гвардейцев. «Так это была не ракета», – проворчал Радугин. «Чудесно! Теперь у нас какие-то новые враги. День просто удался». В зал ворвалась перепуганная жена графа. «Это все этот ублюдок Добрынин. Он нас достает». Вцепилась она в руку мужа. «Думай, что мелешь, женщина». Граф выдернул свою руку. «У него кишка тонка на такое. Похоже, у нас проблемы покрупнее». Он бросил на нее взгляд и добавил: «Чего встала? Пошли искать нашего сына, которого из...» Прищурилась она. «Ну явно не Михаила. Тот сейчас спит и видит десятый сон. Гену чем-то приложила, неизвестно, в порядке ли он вообще». Лицо графини сразу побледнело. Она взглянула на проломы в стенах и бросилась к ближайшему, громко выкрикивая имя сына. «Коля, Коля, Кольщик, наколи мне дровишек для баньки. Я ее растоплю, и все свои грешки смою вместе с тем паром». Голос из динамиков машины разносился по салону. В этом мире это зовется шансоном. Не всем по душе, но что поделать. Каждому свое музыкальное извращение. Хотя сейчас не думаю об этом. Вряд ли мои действия заставят Радугиных остановиться и перестать творить зло. Но я, по крайней мере, следовал зову души и совести. Интересно только, попал ли я копьем хоть в кого-то, хотя одного им уже точно не хватает, Стаса Радугина, а они все продолжают строить из себя великий род, хотя на деле такие же обычные смертные, как и все остальные. Рано или поздно, Радугины могут, и вовсе, закончиться. Я ведь не против помочь им с этим, но займусь этим позже, а пока слетаю в Пермь, с отцом пообщаюсь. Раз уж он трубку не берет, придется наведаться лично. Вскоре у меня зазвонил телефон. На ходу смахнул пальцем по экрану. «Алло, это Добрыня Добрынин?» «Да, это я. А вы кто еще такой?» Спросил, глядя на дорогу и пытаясь вспомнить, кому я мог задолжать. «Вас беспокоит из госпиталя Академии». Что-то внутри ёкнуло. Я почуял неладное. «Ваша сестра в реанимации, моя нога сама вдавила педаль газа еще сильнее, а руки так сжали руль, что он чуть не треснул. Я потребовал немедленных подробностей и, не сбавляя скорости, понесся в академию, но узнал лишь, что врачи борются за ее жизнь. Состояние у нее тяжелое и, похоже, кто-то пытался отравить сестру. Скоро буду», бросил я коротко. «Врачи делают все возможное. Ждем вас», сказали и повесили трубку. Не успел я опомниться, как раздался новый звонок. Еду как в тумане, фонари мелькают один за другим. Звонят с другого номера и уже второй раз. Раньше линия была занята. «Приветствую», раздался старческий голос. «Вы имеете честь говорить с Алексеем Радугиным, отцом того молодого человека, которого вы хладнокровно убили на дуэли. Я брат главы рода Радугиных. Теперь все встало на свои места. Похоже, семейка решила сыграть со мной в игру, кто смеется последним. И что дальше?» — спросил я, хотя уже догадывался о продолжении этого спектакля. «Ничего, короткая пауза. Просто передайте вашей сестре мои пожелания скорейшего выздоровления». Руль подозрительно захрустел под моими пальцами, пришлось ослабить хватку, чтобы не устроить аварию на дороге. «Понятно, но погодите, уважаемый, не кладите трубку. Будьте так любезны ответить, давно ли вы были дома?» Мой голос был холоден. «Как раз возвращаюсь туда», — без запинки ответил он. «А к чему этот интерес? Хотите встретиться?» «Да нет, передайте там всем привет от меня, если, конечно, будет кому его передавать», — усмехнулся я. «Не понял», — резко бросил Радугин, и в его голосе послышались нотки беспокойства. «Ничего, скоро сами все поймете», — ответил я и сбросил вызов. Глава 8. Кусты в придорожных канавах разлетались в стороны, будто кто-то устроил чемпионат на газонокосилках. С такой бешеной скоростью я несся в госпиталь. Мне было чертовски паршиво на душе. Не знаю как, но я должен был все предугадать и предотвратить покушение на сестру. Я же давал себе слово защищать ее. А в итоге, что? И пусть мелкая сейчас в госпитале, опасность никуда не делась. Терять близких я больше не собираюсь, и теперь буду бдительным вдвойне. С меня хватит смертей. Этого дерьма мне и в прошлом мире хватило, помимо того, что там мою семью угробили. В моем клане также гибли друзья, товарищи, слишком многие. Из-за этого наш клан порой называли кладбищем, и с таким названием не поспоришь. Мы принимали в ряды людей с очень редкими дарами. У каждого был уникальный талант, и никто не знал, как с ним совладать. Хотя, честно говоря, выбора у них почти не было. Не вступай в клан и умрешь так и так, необузданный дар неизбежно вел к гибели. Большая сила – это большие проблемы. Они идут рука об руку, как сиамские близнецы. А мы давали таким людям шанс, хоть какой-никакой. Без нашей помощи их неминуемо ждала смерть, которая поджидала изгоев за каждым углом. Но самое худшее – это, когда необузданный дар сам становился врагом носителя. Это как дать ребенку гранату и надеяться, что он не выдернет чеку. Странно, но в многомерной вселенной, где когда-то был мой дом, вместе величайших воинов и мудрецов, изгоев было куда больше, чем здесь. Я встречал их столько, что и счету не вел. Самое паршивое — из сотни таких редких одаренных выживало два десятка, не больше. Да и то, если фортуна была в настроении. Клан, конечно, ситуацию особо не менял и гарантий не давал. Но выжившие у нас вкалывали над созданием огромных библиотек, и это я не про строительство, а про передачу знаний. Там были все записи по контролю и развитию дара, своего рода инструкция по выживанию. Это уже давало шанс тем, кто рождался с таким же редким даром, как у предшественников. Так что не зря я клан основал, собрал всех изгоев, дал им надежду и сбил на скорости. Черт, неужели, и правда его сбил, но тогда почему он жив? На лобовом стекле, словно с неба свалившись, прилип голубец. Он прилип мордочкой к стеклу, лапами еле держится за дворники. Слюни брызжут из его пасти, и по морде видно, что он зол, как черт. Ну а я тут при чем? Нифиг бросаться на дорогу, да и как он это сделал? Он же мелкий, как прыщ. И вообще, мне казалось, голубцы давно вымерли. И это я не про еду, а про этот народец, который мелкий и очень редкий. Голубцы живут в грибах и иногда, если с ними долго пообщаться, то может показаться, что они эти самые грибы и едят. Голубцами их назвали, так как вместо одежды они носят листья капусты. И в них самих есть как что-то звериное, а что-то от человека. Приоткрыв окно, на скорости схватил его за лапку и затащил в салон. «Откуда ты здесь взялся, самоубийца?» – спросил я. Ох, он раздраженно вздохнул, поправил свои торчащие волоски на макушке, но они стали выглядеть только хуже, а затем показал лапкой наверх. Он хочет сказать, что грохнулся с неба, когда это голубцы самолеты успели изобрести. Дичь какая-то творится. Ну ладно, пусть поведает мне обо всем, и немного отвлечет меня от моих тревожных мыслей. Я завернул голубца в мини-плед и бросил ему конфету, которая была больше него. Это поможет ему прийти в себя и немного восстановиться, лишняя энергия ему совсем не помешает. Временем ранее, в лесу у реки. Сеня, держи ухо востро и не спускай глаз с статуи. На нашу выставку впервые привезли такой ценный экспонат. Если что, с тебя первого шкуру спустит, пригрозил голубец в галстуке из капусты. Голубец Сеня, работавший охранником, искренне не вдуплял, почему он один должен сторожить эту кривоногую статую какой-то там богини из орехов. Если она такая ценная, то наняли бы целый отдел охраны. Но, видимо, начальство решило положиться на удачный случай и вздумало сэкономить денег. Сеня же за последние дни очень устал. У него была жена и четверо ребятишек. Ему приходилось вкалывать на трех работах. Поэтому ему было все равно, что сейчас говорит начальник. Уселся Сеня на стульчик в зале из веток, взглянул одним взглядом на статую и сразу провалился в сон. А проснулся уже, летящим в облаках на каное, работающий на магической тяге. Хлестал дождь, оправил каной какой-то безумный тип, переговаривающийся с кем-то по артефакту. Он его несло жестко с пертягой. «Да, Миха, статуя матери плодородия у меня. Мы богаты», — говорил этот лохматый, без одного зуба, тип, а его глаза нервно бегали из стороны в сторону. Сёма огляделся по сторонам и никакой статуи не увидел. Он даже не знал, радоваться ему или все же плакать в таком положении. «Уважаемый, а меня-то зачем вы похитили?» Прокашлялся в кулак голубец и спросил с опаской того типа. «Ох, ты мля!» Лохматый подпрыгнул на месте. «Миха, кажись, тут эта статуя заговорила». В ответ из артефакта раздался такой громкий мат, что мужчина на каное даже поморщился. «Да, так он, получается, по пьяни пошел ее грабить, и так напился, что спутал тебя со статуей». Я хмыкнул, следя за дорогой. «А того мужика, как остальные охранники не заметили, он же, как я понял, выше всех вас. В том-то и дело, что я не знаю, что там произошло. Я ведь туда не вернулся, так как упал с летающего каноэ. Ну, у тебя выбор, конечно, был невелик. Тебя либо грабитель бы пришиб кулаком, либо магией своей. А так тебе повезло. Ага, не то слово. Но мне надо вернуться домой к семье. Высади меня у того мигающего здания справа», указал он лапкой. «Так это бордель», сказал я ему. «Давай хоть на заправке или у закусочной, и тебя, может, подвезут, и денег дам на дорогу». «Да нет, здесь сойдет, не буду тебе докучать, добрый человек, своей компанией, а за деньги спасибо. Сколько дашь?»